временные неприятности. Давеча стоял на берегу Великой Сибирской реки Енисей, и что-то захотелось мне вдруг снять очки с носа и бросить их в воду. Я представил себе, как через 1000 лет некий археолог будет проходить по дну на тот момент уже высохшей реки, увидит мои очки и пройдет мимо, потому что они через 1000 лет будут нафиг никому не нужны. Здравствуйте, с вами Алекс Диджей, и это программа «Временные неприятности», которую я веду соло. Временные неприятности. Ну а здесь самое время объяснить, чего вдруг я оказался на берегу Великой Сибирской реки Енисей. Я уже рассказывал в прошлой программе, ну так немножко намекнул, что вот, возможно, у меня появится работа, поэтому я не каждый понедельник смогу приезжать на эфир. И вот оно так и случилось. Сегодня понедельник, у меня выходной. А так я работаю контролером-билетером в кинотеатре, который как раз расположен на берегу Сибирской реки Енисей. И это даже из-за одного вида хочется приезжать на работу, потому что реально в окно виден Енисей, остров Молокова, там собаки кого-то едят, мост красноярский, коммунальный в смысле. И вот настолько это красиво, что ради одного вида я бы приезжал на работу, но мне обещали еще платить деньги. Ну и, собственно говоря, работаю я, значит, билетером. Сегодня я хочу объяснить, что сегодня передача не рекламная. То есть никто мне за рекламу денег никаких не предлагал. Я не буду рекламировать, но я просто честно расскажу свои впечатления о своей работе и об этом кинотеатре. Можно? Кинотеатр называется «Синема Парк». Это не важно. Сейчас это не важно. В общем, он состоит из 10 залов. Часть залов обычные, 2D, часть в 3D. Есть хитрые залы, особенно там IMAX. И вот, кстати, в мою обязанность входит рассказывать людям, что такое IMAX. Меня спрашивают, что такое IMAX? И есть формула, по которой нужно рассказывать. Экран, покрытый серебром, там два, что-то там, и еще всякие штуки. Но это настолько сухо, что у меня вот эмоции переполняют. И я обычно говорю, что в 3D выдают обычные очки, а в IMAX дают волшебные, супер волшебные очки. В 3D просто волшебные, а в IMAX супер волшебные. И экран вот так. И, допустим, когда смотришь, у тебя просто мозг взрывается к чертовой матери, и вот этот самый Эверест, ты можешь скачать в интернете, посмотреть, но это будет просто фильм, в котором кто-то куда-то идет, какие-то горы, и все это кажется, ну, обычное кино. А там, вот в этом IMAX'е, ты прямо вот хоть куда голову, хоть в карман ее засунь, ты все равно никуда не денешься с этого Эвереста, и у тебя просто башка будет кружиться без остановки, потому что это высота, это горы, и это вот так вот все, но чувства переполняют, поэтому я как-то объясняю там, наверное, неправильно. Но, на мой взгляд, это более естественно. Или, допустим, есть зал 4D. 4D – это не 8D, это не 9D, это не 52D. Это 4D, но там показывают нормальный фильм. То есть боевик, голливудский, потому что наши, слава богу, еще не дотянулись корявыми своими ручонками до 4D. Вот. И там тоже есть формулировки. Движущиеся кресла, ароматы, вспышки света, что-то там еще, и мыльные пузыри. Мыльные пузыри. Ну, надо, если не где-то там, в какой-то мультфильме, там мыльный пузырь в лицо прилетает. Но это же не так интересно. И я, допустим, придумал для себя формулировку, как людям объяснять, что такое 4D, что это специально обученная крыса будет кусать вас за ноги в соответствующий момент. Ну, шучу, какая крыса? А собака. В общем, за ноги никто не кусает, и именно ароматы, потому что для меня тоже было загадкой. Допустим, на сцене в американском боевике кого-нибудь бьют в харю, он начинает блевать, и тебе в лицо летят куски вот этой блевотины с жутким запахом. Нет, такого нет, там все-таки уважительно относятся к людям, поэтому исключительно ароматы. Вот, я напоминаю, что эта программа не рекламная, я просто рассказываю свои впечатления, и еще некоторое время буду их рассказывать. Вот, проходят, понятное дело, знакомые, у многих на лице недоумение, типа, Леха, что ты здесь делаешь? Почему ты билетер в кинотеатре, билетер? Это же ты, это же, мальчонка пробегает один. И такой, вы не музыкант? Я говорю, да, музыкант. Он говорит, я был на вашем концерте, офигенно, и побежал в зал. Но это как бы одно. Ну, а какая разница, кто ты был в прошлом? Если, допустим, я 8 месяцев просидел дома, пинал балду до такой степени, что она распухла и мешала ходить. Вот, то есть нужна человеку какая-то работа, а просто ты там суперзвезда, сидишь дома, обрастаешь мхом, это не то. Тем более, что я говорил, это работа мечты, и мечты не то, что вот детская мечта. В школе мы мечтали там, вот, будем билетики отрывать, а потом смотреть фильмы на халяву. Нет, такого нет, потому что я билетер 5 залов. И там расслабиться, ну, особо некогда, то есть нужно... Я подписал соглашение о неразглашении, поэтому не буду рассказывать, чем я там занимаюсь. Проверяю билеты. Вот. Но я не хожу на халяву в кино. Но что мне нравится, что проходят люди. И люди – это же характеры, это же удивительно. Есть, конечно, люди скучноватые, есть женщины, которые приходят, а она такая навороченная, вся в соболях, там, песцах каких-то, и у нее такое лицо, и она по телефону разговаривает, что-то протянула тебе, а ты же должен всех привечать с улыбкой и говорить: 8-й зал, ряд 9, место 10. Приятного просмотра. Вот, я это говорю, но некоторые проходят, и они обращаются с тобой, как будто ты вещь. И ты им говоришь: здравствуйте, а у них легкое удивление, что такое, стул заговорил, какого черта ты мне еще водишь тут, я тебе одолжение делаю, что хожу по одной планете с тобой. Ну, ладно, бог вам судья, но есть замечательные люди. Была ситуация, я всего 3 смены отработал, уже чудо. Вот, была ситуация, бабушки пришли, а фильм документальный. Я говорю: вы понимаете, он документальный? Они: да-да-да, мы видели рекламу, мы считаем, что все должны сходить на этот фильм, потому что он всю правду рассказывает, это чудо-чудо, как хорошо. Вот, и у нас диспут там разгорелся, выдалась свободная минутка. Это прекрасно, ты общаешься с людьми. Или другой случай. Идут родители с ребенком на фильм 3D, а есть детские очки, есть взрослые. Ну, то есть поляризационные. Господи, боже мой. Вот, и, значит, а ребенок ему что-то лет 12-11, я говорю: детские очки. Он: нет, можно взрослые. И взрослые очки сразу себе на нос. Хоп! И смотрит, а родители: да, Кирюша, возьми детские. Он: можно взрослые? И на меня. Я говорю: да можно, конечно, иди. И у него такая счастливая улыбка во все лицо, и очки во все лицо, и торчат сбоку. Но, по крайней мере, ты подарил человеку счастье, хотя это обычный билетер. Вот, и это реально работа мечты. Временные неприятности. Я еще немного про работу мечты. Олег, кстати, отличную поставил эту заставочку на анонс моей программы. Там мужик, тетки, стрип-бар. Я работал в стрип-баре, ну, обычным ведущим, и как-то рассказывал уже, что в стрип-баре вот интересно, ну, обычно все завидуют: вау, там же эти стриптизерши голые, а, за кулисами. Я вам скажу, когда ты работаешь в стрип-баре, это немного другое. То есть это твоя работа, поэтому... Ладно, можно так говорить. У меня не стояло на этих стриптизерш. Ну, просто, ну, как мебель. Ну, хорошая мебель, очень красивая, очень дорогая. И ты говоришь: девочки, через 5 минут выход, они: вот, опять, пошли. Вот. Любимая жена – это другое. Вот. Но работа мечты. Работа мечты. Правда, некоторые уверены в том, что эта работа мечты в моем случае долго не продлится. Опять-таки, потому что я работаю 3-ю смену. Проходит Дэн с женой. Не буду рассказывать, кто это. Не знаю, нужно это или нет. Ну вот, ну, в общем, они проходят и тоже такие: ты что здесь делаешь? Я говорю: что, работаю билетером. 8 месяцев без работы, последний хрен без соли доедаю. Поэтому надо где-то работать еще, и люди живые. Они: нет, нет, чувак, так нельзя. Быстро звони, там, давай телефонами обмениваться. То есть, что какую-то работу придумают, ну, бога ради. Ну, не знаю, честно сказать, мне нравится работать билетером, потому что это... живая работа, это нормальная человеческая работа с нормальными человеческими людьми. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы все вокруг улыбались, а не только ты, не только по обязанностям. Временные неприятности. Что-то о многом хотел рассказать, и понимаю, что времени может не хватить, поэтому еще 2 слова о работе мечты IMAX. Вернемся. IMAX – это волшебная штука. Это огромные экраны, это суперволшебные очки. Это такой эффект, что даже похороны Брежнева в IMAX смотреть было бы интересно. Но и когда говорят: вот пираты, они украли там нелицензионную копию, выложили в интернет, да бога ради. По крайней мере, хотя бы в Большой Мурте посмотрят этот фильм. А потому что там никогда ничего не будет. Ну, я не знаю, что там в Большой Мурте творится. Но вот этот IMAX. И ты платишь 500 рублей за билет. Но ты идешь на шоу, которое сняли специально обученные люди, на специальную технику, которая стоит миллиарды, и они действительно вложились, они действительно сделали искусство, которое возможно только в этом зале, зал называется IMAX, и это реально круто, это как цирк, это как концерт, это как что-то еще, вы же платите за концерт, а потом можете посмотреть его в записи где угодно, как угодно, хоть в штанах там, в кармане у вас есть какой-нибудь iPhone, бога ради. Айфон айфоном, а IMAX IMAX-ом. Так что, я говорю, если вы соберетесь в кинотеатр, то идите на лучшее. Лучше сэкономить на чем-нибудь другом, но посмотреть качественно. Напомню, это не рекламная программа, это нормальная программа. В завершении первого блока будет еще второй, оставайтесь с нами. Проанонсирую. 17 октября в Харатсе на Матызалке будет выступать группа «Временные неприятности». Это будет не совсем обычный концерт, это будет мой день рождения, хотя у меня 18-го. Но 17-го ничего страшного, я не суеверный. Приходите поздравлять меня с днем рождения в Харатсе на Матызалке 17 октября. Сейчас прозвучит группа «Временные неприятности» с песней, которая, возможно, войдет в концерт. Друг или подруга, да нет, там у тебя своя. Я вам расскажу о настоящей любви. Я знаю любовь, я много раз распознавал ее. Это как ты видишь, к примеру, ее глаза или колено, или весь силуэт. У тебя вырывает чертям тормоза. Пустым кажется место, где ее нет. И ты не в силах расстаться с ней даже на несколько дней. И страх, страх ее потерять все сильнее и сильнее. А потом видишь у себя врага. И у нее, и у общих друзей. Это значит, проверку на прочность любовь не прошла. Хотя ты еще не в силах остаться с ней. И ты в сердцах, блять, ну зачем рога? Неужели без них нельзя никак? Вот так, самую большую любовь может испоганить любой пустяк. И ты не в силах расстаться с ней даже на несколько дней. И страх, страх ее потерять все сильнее и сильнее. И ты не в силах расстаться с ней даже на несколько дней. И страх, страх ее потерять все сильнее и сильнее и сильнее. Временные неприятности. Вторая часть программы «Временные неприятности». Все тот же Алекс Диджи за звукоинженерским... Господи, у микрофона за звукоинженерским пультом Олег Тихомиров. Олег, привет. Ну и переходим к... В общем, о работе мечты я рассказал. Может быть, не все, что планировал. Но для того, чтобы успеть все рассказать, перейду к дальнейшему. Что люди устали от праздников, и я почувствовал это на себе, потому что в воскресенье, в прошедшее воскресенье, был праздник в парке Горького. Праздник назывался «Осенний технопризыв». Ну и как бы вот выступление рок-групп города, ну как бы да, ну ходят люди, и там стояла выставка старинных автомобилей. Ну как старинных? «Москвич» стоял, «Пятерка» стояла, чего старинного они по улицам до сих пор бегают? Ну вот, ну люди ходят, смотрят автомобили, а вот группы, по большому счету, им не так интересно. То есть я наблюдал такой эффект, начинает выступать группа, стоят какие-то люди, постояли, послушали. пошли погуляли. Потому что, ну, сколько можно эти группы? Они все лето, везде, ты куда ни плюнешь, везде кто-то поет какие-то песни группы «Земляне», «Земля в иллюминаторе», да, да, талантливо поет, базара ноль. Ну, надоедает невозможно с какого, с 76-го года уже это все в крови. Но, и вот группа выступает, и люди идут гулять. А потом, допустим, выступление клуба «Служебного собаководства». И реально, раз-раз-раз, откуда-то повылезли из кустов и обступили, и собаки. И там женщина такая, а теперь собака выполняет команду «Апорт». Собака раз, что-то там принесла. Ну, а там сложнее, чем «Апорт» было. Там следить, там, или охранять, ну, и собака что-то там делает. Вот это было интересно, потому что это хоть какое-то зрелище. Или там был захват заложников, то есть реально люди захватывали заложников, там жесткие удары кирпичом по голове, там стрельба из пистолета, вау, и откуда-то люди взялись и такие смотрят, вот это интересно. А просто выступление рок-групп, ну, хоть кто, хоть ты будь там, не знаю, ну, как бы скучновато. Я просто вспоминаю детство, мы часто рефлексируем, вспоминаем там и говорим, что вот раньше небо было голубее, деревья выше. Но, в принципе, просто есть разница. Раньше, когда был организован первый рок-фестиваль красноярский, а его, собственно, я и организовывал, вот, билеты распространялись по комитетам в ЛКСМ. И там такая битва была за эти билеты, прямо ух, убивали людей. Но полный зал, полный, весь забит под самый потолок, там друг у друга на плечах висели. Группы, конечно, вот по нынешним временам смешно. Оркестр выступал, оркестр. Замечательный момент, выходит оркестр. Он говорит, я говорю, что вы будете играть? Они говорят, мы парафраз на тему Битлз. Ну хорошо, Битлз, рок-концерт, рок-фестиваль, бога ради, играйте. Их вышло человек 500. Всю сцену позаставили стульями, скрипками, валторными, волончелями. И давай играть. Но я-то воспринимаю как, нормально, песня Битлз. 2 минуты, все, отстрелялись, свалили. А там серьезное произведение, минут на 20 или полчаса, и в зале люди начали скучать. Они понимают, что Битлз, но не понимают, зачем так много. Ну и как-то вот это вот немножко не в тему было. Но выжили, выжили. Так вот раньше ходили на концерты, потому что это была большая редкость. Я помню, приезжала Пугачева. Сейчас она приезжает каждые 2 месяца. Киркоров, это такое впечатление, что где-то в Зыково живет. Все время выступает и выступает. Борис Моисеев, такое впечатление, что расческу забыл. А тут же еще еду, и плакаты висят. Георгий Лепс, Михаил Шафутинский и третий кто-то из этой же когорты. Опять какую-то сатанинскую вечеринку здесь придумали у нас в городе проводить. То есть сейчас это все время происходит. Все приезжают. Эрос Рамадзоти. Вот. А тогда приезжала Пугачева. Приезжала Пугачева, весь город собрался, весь, там сколько-то у нее концертов было, 5-6, 3 дня, без остановки, и собирались полные залы, и возили людей из Березовки на автобусах специально, вот такой, приезжайте на автобусе, Березовка, или с Бархатова там откуда-то. И это было такое событие, о котором еще потом месяц говорили и долгие годы вспоминали, потому что это было вау, в Красноярск приезжала сама Пугачева. Ну а теперь кому это, где это, какие там. Вот, давайте сделаем небольшую паузу. Временные неприятности. Далее, далее, опять-таки, из области ностальгии начал вспоминать. Было у меня сомнение. В свое время работал я на, уже не помню, на какой станции, Новый Город, господи боже мой. Вот, на какой-то станции, радиостанции я работаю, и обратной связи нету, потому что у нас не было игровых программ, какой-то определенный период, ну, то есть мы просто вещали, и все. Я просто подумал, слушают меня или нет. Ну, какое-то вот подозрение, ни рейтингов, ничего не было, какой-то определенный период, и начал комплексовать по этому поводу. А потом комплексы мои развеялись. Я, как вот обычный человек, съездит в Турцию, вернется и говорит, нормально в Турции, теплое море, хорошо. А я схожу до киоска, и потом могу час рассказывать, что по дороге увидел. Так вот, стоял, значит, киоск у нас на медакадемии, там, неважно, рядом, и киоск назывался «Рай». В нем продавали стиральный порошок, какие-то перчатки. Ну, и я в эфире рассказал, что вот рай я себе представляю как-то иначе, чем хозяйственное мыло и стиральный порошок, или там вантузы. Киоск закрылся. Ну, не сразу после моего выступления, а там через пару месяцев. Я не знаю, слушал ли кто-то это или нет, но один случай мне запомнился. Значит, еду я по свободному, и там часы стояли около магазина «Орбита». стояли часы, и они показывали все время удивительное время. Там, допустим, 86 часов 68 минут. То есть всякие фантастические цифры. Это ставило меня в тупик, но они стоят-стоят, никто особо внимания не обращает. Я потом рассказал, что вот стоят часы, показывают всякую фигню, и было бы хорошо, если бы кто-нибудь этими часами что-нибудь сделал, например, починил, ну и как-то весело это рассказал. Через неделю еду. Да, конечно, никто их не стал чинить, их просто убрали. То есть кто-то сказал: чувак, у тебя вот про часы по радио рассказали, ну что-нибудь сделано, убрать. Мы же так делаем всегда. Кто-нибудь жалуется, типа: что такое, машин понаставили, ну что-нибудь надо сделать. И они говорят: повесьте шлагбаум. Конечно, люди же просто так ставят автомобили, просто для того, чтобы раздражать жителей. Поэтому просто поставьте шлагбаум, пусть они паркуются где хотят. Где-то хотят, ну ладно. Временные неприятности. Будем завершать сейчас, то есть еще пару минуточек я вам расскажу об актуальном, а после этого прозвучит песня группы «Хухи». Это я сразу предупреждаю. Вот я рассказал, что людям надоели праздники, массовые мероприятия в местах скопления людей, и поэтому логично ходить на выступления коллективов в небольшие клубы, например, Харатс. В Харатсе 9 октября будет выступать Вова Буш. Ну, вы, возможно, слушали рекламу. Вот. Группа «Хухи», соответственно, в 11 часов вечера. Ну, почему бы и нет? Дело молодое. Хотя я вот к 12 уже и спать хочу. Вот. Но все равно. 9 октября, плюс к тому же еще день рождения Джона Леннона. Для тех, кто только что из танка, только что родился, вообще ничего не знает. Группа «Битлз» — это очень популярный коллектив. Серьезно, я вам говорю. Миллиарды копий продали. Пластинок своих, то есть все у них в порядке. Пол Маккартни, Леннон. Леннона застрелили. В Нью-Йорке дело было. Вот. День рождения Леннона нужно отмечать по-особенному. Я предлагаю вам сходить на рок-концерт. Я подчеркиваю слово «рок». То есть, конечно, у нас выступают все, и Михаил Шафутинский, и Георгий Лепс, но я приглашаю вас на коллектив под названием «Хухи». Не потому, что мы с Вовой друзья и живем в четырех домах друг от друга, а просто потому, что это действительно классная команда, и я тоже собираюсь туда заглянуть. Вот, собственно говоря, ходите на концерты отличных коллективов, причем наших домашних, потому что группа «Хухи» красноярская, но... У нас какое-то отношение такое, что ты вот откуда? Я с Воронова. Да пошел ты нафиг на своего Воронова. А это откуда? Это из Барнаула. О, из Барнаула обязательно пойдем. Ну или из Москвы. О, из Москвы. Так это тот же кусок говна, только с Москвы. Ну вот, а Вова Буш классный коллектив. Сходите, не пожалейте. Ну и, в общем, прощаюсь с вами до через понедельник. Неважно, следите за рекламой. Приходите на концерт группы «Хухи» и все. Песня «Сочи», группа «Хухи». Я-я-я-я! Временные неприятности.